Глава 7. «Новые очки?» – замечает папа, когда я, наконец, отойдя от всего услышанного и увиденного, спускаюсь вниз. «В конце концов, я здесь на отдыхе. К родителям приехала, а не биться головой о стену и проклинать этот новогодний корпоратив. Ведь не хотела туда идти, как чувствовала. Надо слушать свою интуицию. В следующий раз обязательно». «Да», – киваю. «Старые потерялись». «Покрасивее не могла купить?» – снова ворчит мама. «Сколько себя помню, она с детства пытается сделать из меня принцессу. Бантики и платья в рюшечке, над которыми вечно смеялись ребята в детском саду. В школе та же история. Пока в 5 классе я, наконец, не взбунтовалась, выпросила у отца джинсы и толстовку и больше никогда не носила юбки и туфли на каблуках». «Нормальные очки, Люд», – заступается папа. «Ты бы видела, какие сейчас молодежь носит. Настоящие окуляры. Мода такая, понимаешь?» Мама пожимает плечами, но больше ничего не говорит. В современной моде она разбирается ровно столько же, сколько и я. И очки мои явно выбирались не из-за модных тенденций, а исключительно по ценовой категории. Дешево и сердито, как говорится. Мама хлопочет у плиты, Васька трется у ее ног. Я все еще не простила ему предательство. Но большой, наглой, пушистой жопе, похоже, плевать. Его все устраивает. Непостоянен, как и все мужики. Отец разложился прямо на полу. Перебирает какие-то детали. Он бывший механик, сейчас на пенсии, но любимую работу все никак забыть не может. Наверное, разберет и соберет двигатель с закрытыми глазами. Золотые руки. Когда уходил, рыдала вся автомастерская. Но возраст, зрение слабое стало, да и здоровье в целом. Я присаживаюсь возле окна. Знаю, что маме во время готовки лучше не мешать. Чужую помощь она не приемлет. Папа тоже выглядит очень сосредоточенным. Не хочется его отвлекать. Поэтому молча таращусь на зимний пейзаж. Дороги в нашем ПГТ замело. Уборочная техника здесь роскошь. Чтобы выбраться, приходится идти пешком до соседнего элитного, застроенного высокими роскошными коттеджами поселка. Там дороги чистят регулярно. И асфальт есть. Чего не сделают за деньги? А деньги у тамошних обитателей явно водятся. «Ванесса Михайловна завтра собирает гостей. Мы тоже приглашены», – заявляет мама после ужина. Даже не представляю, как она сошлась с этой Ванессой Михайловной. Их дом 3-й в частном элитном секторе. Но однажды летом, выгуливая своего шпица, старушка забрела к нам и заблудилась. Родители помогли ей найти дорогу. С тех пор и общаются. Даже в гости друг к другу ходят. Маме-то понятно, как бывшей актрисе Большого театра подобная публика нравится. А вот папа, автомеханик со стажем, привыкший к мату и жесткой мужской ругани, тяжелой работе и совсем не умеющий носить пиджак, там явно лишний. «Я не пойду», – резко отодвигаю тарелку. «Я уже сказала, что мы будем все», – чеканит маман. «Может, надо было меня сначала спросить?» – выгибаю бровь. «Ты бы отказалась». «Я и отказываюсь». «Ах, мое больное сердце!» – хватается она за грудь. Папа тут же подскакивает и несется за кружкой с водой. Совсем ее избаловал. «Мама, твое сердце очень даже здоровое. Мы с тобой в прошлом месяце вместе на УЗИ в город ездили». «Оно обязательно станет больным с такой неблагодарной дочерью». «Лен, ну, может, и правда». Подходит с кружкой отец, дает маме отпить. «Давайте все вместе сходим, отдохнем. Я уверен, там будет шикарная еда». «Тебе бы только о еде думать. Ничего не понимаешь в тонком обществе». Папу становится жалко. И как он только терпит маман со всеми ее прибабахами не в меру творческой личности. Столько лет. И не устает смотреть на нее обожающим взглядом. Это точно любовь. Не дай бог мне такую. Ну, Людочка, я простой человек. Ладно, сдаюсь только, чтобы поддержать отца. А то мама ему всю плешь проест на этом вечере. Возьму огонь на себя. Уверена, там будет невероятно скучно, но, может, и правда, хоть еда будет вкусная. На следующий день я нахожу в своей кровати интересный наряд. Платье и маску. Мама, похоже, готовилась. А на мои возражения и желание пойти в джинсах и свитере логично заметила. «Лена, там будет карнавал. Все придут в костюмах и масках. Разве я не говорила?» Едва удерживаясь, чтобы не ответить какой-нибудь грубостью. Как только она успела подсуетиться и купить мне платье. Хотя, судя по качеству, на маркетплейсе заказала. И маска оттуда же. Но села все как влитое. «Я не люблю платья. Терпеть их просто не могу. Детская травма, видимо. Хотя вот костюм Снегурочки на мне тоже как влитой сидел. По крайней мере, на видео так выглядело». Опять то пошлое, невероятно развратное видео вспоминаю. Наш поцелуй с генеральным, который перерос в бурную, страстную ночь. При мыслях о ней по коже до сих пор мурашки бегают. Хватит об этом думать. Это вообще нужно забыть, как жаркий развратный сон. Всем ведь снятся такие иногда. Но это не значит, что нужно тут же бежать и воплощать все в жизнь. Про такие сны со временем просто забывают. А вот и я обязательно забуду. Папа в темном свитере и джинсах. Ему очень идет. Мама ворчит, что он не надел карнавальный костюм пирата. А я рада. Отец и пират – как две абсолютно разные стихии. Он бы выглядел полным посмешищем. Наверное, и мне можно было посопротивляться и пойти в нормальной одежде. Уверена, слово «карнавал» в названии лишь для приличия. И в маске буду только я, хотя ее всегда можно снять. А платье выглядит вполне обычным и совсем не маскарадным, так что расстраиваюсь я не сильно. Добираться приходится по узкой протоптанной дорожке. Сапоги утопают в снегу, но когда мы подходим ближе к коттеджным застройкам, картина меняется вмиг. Красивые ухоженные улочки, расчищенный до блеска асфальт, а зиме, царящей вокруг, напоминают лишь холмики сугробов на парочке могучих елей. Перед тем, как зайти, делаю пометку в своей голове, что пить я точно не буду. Конечно, это не корпоратив. И вряд ли тут найдется хоть один такой секозный мужик, как наш генеральный, которому я в пьяном виде, похоже, испытываю странное, необъяснимое влечение. Но лучше не рисковать. Поэтому никакого алкоголя и даже шампанского. И точка. В доме нас приветливо встречает та самая старушка Ванесса Михайловна со своим шпицем. Радушно улыбается. Похоже, она действительно нам рада. Жмет мне руку. Предлагает чувствовать себя как дома. И я же собираюсь снять маску, как вдруг взгляд цепляется за знакомую фигуру. Наверняка мне просто привиделось. Наверняка это обман зрения или разыгравшаяся фантазия. Что угодно, но только не мой генеральный собственной персоной. Хотя какой же он мой? Отворачиваюсь резко. Папа несет нам с мамой по бокалу шампанского. Я не буду пить, говорю уверенно. Лена! Мама дергает меня за локоть. Не ставь меня в неловкое положение перед соседями. «Мама, вы не соседи», – замечаю резонно. «Ваши соседи – баба Нюра и Петр Михайлович, а не это напыщенное павлинье общество. Я всегда знала, что моя дочь – сплошное разочарование. Ни внуков, ни манер. Можешь ты хоть на Новый год не злить мать?» Вздыхаю. Вижу, как папа на заднем плане разводит плечами. Если не возьму бокал, мама ему всю плешь проест на этом вечере. «Ладно». Протягиваю руку. Но только один. С одного бокала шампанского ничего точно не будет. Никогда в своей жизни я так еще не ошибалась.